Крышка саркофага, раскрашенная золотистыми узорами, бесшумно поднялась, и Алекс покинул чрево медкапсулы Гакзар-5В. Первым делом проверил время. Восстановление заняло 12 часов. Подключившись к тактическому интерфейсу, он ознакомился с обстановкой. В системе появился тяжелый носитель, выпустивший два десятка аппаратов. Нивейские эсминцы и Кинора четвертого поколения являлись специализированными инженерными моделями. Каждый такой кораблик прятал в нишах корпуса десяток дроидов и их управляющий модуль. Некоторые собирали спасательные капсулы, а другие стаскивали поврежденные истребители и осуществляли ремонт обшивки обездвиженных гигантов. Покосившись на соседний операционный комплекс, в котором находился Псион, капитан поинтересовался у Рисса состоянием пациента. «Удалось вывести его из комы», — сообщил ученый. «Прогноз — как минимум двое суток для полного восстановления. Очень стар. Я удивляюсь, что он вообще жив». «Не хотелось бы потерять его», — огорченно протянул Алекс. Нульк зарекомендовал себя ценным специалистом и экспертом по пси-воздействию. Уловив любопытство ученого, капитан подошел к консоли, где Рис сосредоточенно ковырял щупом одного из дохлых жуков, что Адиль вытащила из взятых на борт истребителей. Проекторы высвечивали изображение каких-то цепочек и цветных шариков. «Я так и не смог выяснить, что делают вживленные устройства», — ученый вертел в руках похожий на маленький бугристый огурец предмет. «У всех особей одинаковый комплект, но у этого есть еще и это». Капитан осторожно взял жучиное изделие. Предмет был еле теплым на ощупь, а оборванные нити еле заметно подрагивали. Привычно изменив восприятие, Алекс рассмотрел переплетение цветных линий и нескольких ярких бусин. Выглядело это все совершенно непонятно. Исследователь вернул имплант ученому, пожав плечами. Затем Алекс навестил Адиль. Та гордо продемонстрировала грави-платформу, на которой громоздилась уродливая конструкция, обшитая кусками брони. Женщина-инженер справилась с заданием, соорудив неказистый агрегат по указаниям землянина. Перехватив управление грави-платформой, он отправил устройство в шлюзовую камеру. Испытать самоделку предстояло в деле. Когда капитан появился в рубке, Илья задумчиво рассматривал трехмерную схему обломка улья и изображение нескольких тварей. «Оттащили транспортным лучом этот кусок. Окружающий мусор больше мешать не будет. Жуки на поверхность не выбирались». Прожарил пульсарами все выходы из туннелей и подозрительные места. Послал пару дроидов-разведчиков, которые мы использовали на ковчеге, все потеряны, — доложил товарищ. Каслия пробовала сканирование, но эффект нулевой. Что-то там внутри глушит сигналы. — Ясно, — кивнул Алекс, просмотрев запись. — Но уже кое-что есть. Отдельные туннели перекрыты силовыми экранами. И там все еще есть гравитация. Примерно две трети стандартной. «Думаю, надо кончать с ними побыстрее», — высказался Илья. «Не нравится мне их возня. Может, они там свои истребители клепают или какое-нибудь оружие делают мощное, а у нас вооружение практически отсутствует». «Согласен», — кивнул Алекс. «Прямо сейчас и начнем». Дроиды быстро соорудили из трех больших контейнеров подобие десантного бота. Его планировалось доставить к обломку транспортным лучом. Там поместились все участники рейда. Два десятка бойцов, восемь боевых роботов Нибель-М и две грави-платформы. Одна со снаряжением, другая самоделка, над которой работала Ашо. Адиль со своим дроидом Тессом-4Р, похожим на ходячий танк, собиралась лично истребить пару сотен гадов. Двух пауков Харса-М капитан собирался использовать в качестве универсальных отмычек. Излучатели этих роботов могли превращать в пыль любой материал. Глава корпорации решил захватить медкапсулу Гахзар-5В, а заодно специалиста по артефактам древних. Рис не горел желанием лезть в жучиные туннели, но беспрекословно натянул легкий скаф, повесив на пояс две трещотки из арсенала. Наконец угловатая конструкция выплыла из шлюза и неторопливо поползла к обломку улья. Алекс подумал, что жуки, наверное, сейчас радостно щелкают жвалами в ожидании гостей.